Глава 15. «Доброе утро, господа!» Алекс встретил их в холле. На этот раз он был не в своих растянутых трениках и кипчонке, а в хорошем отутюженном костюме, еще более похожий сегодня на Полонски. Рэй и Барни протянули ему руки, здороваясь. «А где же наш доблестный рыцарь? Где наш отец родной, надежа командир?» Барни, как всегда, когда не выспится, начал ерничать. С удивленным видом крутил головой, высматривая, уж не спрятался ли поляк за какой колонной. «Подождем. Еще есть 5 минут», — глянув на часы, ответил Алекс. Они сели на диванчике недалеко от входа, но через 5 минут Полонский не появился. «Такер, позвоните ему в номер». Ворча, что всегда найдется кому покомандовать, Барни поднялся и пошел к стойке администратора звонить. «Не отвечает наш дорогой шеф. Звоните сами, если хотите». «Поднимитесь к нему». «Да ну вас, Алекс. Вон пусть Рэй сходит. Он молодой, а я старый. Я тут посижу». «Я прошу вас, Миллер, поднимитесь к нему». «Ладно, можно и подняться». Рэю самому было любопытно, куда подевался их лощеный командир. И то, что Алекс заметно беспокоился, тоже начинало его тревожить. Он поднялся на 5-й этаж, подошел к номеру Полонски. Хотел постучать, но увидел, что дверь не заперта, просто прикрыта не слишком плотно. Он толкнул дверь. В номере было тихо. «Полонски, вы у себя?» Никакого ответа. Рэй вошел, прикрыв дверь за собой. Такого он не ожидал. А чего, собственно, ты ожидал? Что он еще спит, нежится в постельке, похрапывает под одеялом? Или что он исчез без следа, испарился, улетел в окно на помеле? Айлен бежала прочь от гнезда мелких, унося своего сына. Марина бежала от гостиницы. Она торопилась отдать детеныша той, что ждала ее на берегу под кустами сирени. Девушка в оранжевом плаще с кулем, свернутым из гостиничного покрывала, бежала через пустую площадь в сторону залива. Только что в гостинице, спустившись вниз на 1-й этаж и уже собираясь выйти на улицу, она нос к носу столкнулась с этими ворами. Они смотрели прямо на нее. «Здесь меня нет», — сказала им Айлен, но тут же поняла, что они видят не ее, а свою знакомую мелкую самочку. «Здесь нет ее, здесь никого нет». И они прошли мимо, моментально забыв о ней. Марина очнулась, вот она стоит в глубокой тени кустов, держит в руках матерчатый сверток. Что она здесь делает? Что с ней было? Ведь было же что-то. Комната, какой-то человек. Он что-то швыряет в нее, потом она уносит что-то, бежит. Она отвернула край покрывала. «Ах да, это же детеныш! Это мой сын!» «Господи, о чем это я? Какой сын?» Тут она поняла, что не одна стоит в лиловом сумраке, рядом кто-то огромный, лохматый, страшный. «Да нет же, какой страшный? Это же я, Айлен!» «Нет, это она, Айлен, мать детеныша, а я принесла его ей, я спасла его, я Марина». Ну вот, все встало на свои места. Марина протянула свой куль Айлен, та взяла сына, обнюхала его. Девушка помахала ей рукой и пошла. Она сделала все, что должна была. Теперь она может уйти. Айлен взяла самку за плечо и повернула к себе. Она не отпустит ее. Это плохо. Та может позвать других мелких. Но убить ее — это тоже плохо. Самочка помогла ей. Надо оставить ее тут, в тени. Пусть спит. Ай-Элен позвала. «Марина?» «Я слушаю», — молча ответила мелкая. «Ты спишь?» Она посмотрела в глаза девушки, и та медленно осела на землю. Ай-Элен развернула своего сына и накрыла девушку, снятой с него шкуркой. А потом она побежала вдоль залива прочь из этого дикого места, из этого гнездовья мелких. Она будет бежать, пока не проснется сын. Тогда она спрячется где-нибудь, где сигналы мелких не будут слышны слишком громко, и покормит его. Молоко уже подтекало из ее сосков, оставляя липкие дорожки на шерсти. А следующей ночью она побежит дальше, на север, и будет бежать всю ночь. Она не вернется туда, где они жили раньше, там уже нет ее дома, нет ее мира. Она побежит туда, где жила ее мать, туда, откуда Кудукай забрал ее к себе. Теперь она будет жить там, где выросла сама, и там же вырастет ее сын. И они будут хозяевами озер и скал вокруг них и леса, растущего на этих скалах. Клетка была пуста, перекрученная, с вырванной дверцы. Она валялась на полу, а кругом — осколки и смятый абажур разбитой лампы. Полонски в позе эмбриона лежал на кровати. Рэй пару раз дернул свою бровь, стряхнул вырванные волоски с пальцев. Надо было что-то делать. Он подошел к кровати, потряс лежавшего за плечо, позвал тихонько. «Юзеф, очнитесь!» Полонский не откликнулся, только простонал. «Еще бы шепотом и на цыпочках. Что это я? Наоборот, надо погромче». Рэй подхватил поляка под мышки и попытался поднять. «Да вставай же уже! Ну!» И тут этот здоровый мужик, весь сплошные мускулы, захныкал каким-то подмяукивающим тонким голоском. Теперь Миллер по-настоящему испугался. От неожиданности он выпустил тяжелое тело из рук, и Полонский, упав обратно на кровать, тут же снова свернулся клубком. Он похныкал еще немного и затих, только причмокивал тихонько, посасывая большой палец правой руки. Рэй потолкал его еще немного, безо всякого видимого результата. «Ну все, приехали. Работа выполнена, но результат нулевой. Уйти детеныш сам не мог, значит, его забрали. А этого придурка накачали наркотиками. Больше в голову ничего не приходит. Вопрос «кто?» не стоит. Кроме как товарищам из конторы больше некому. Вывод — надо валить и побыстрее убираться отсюда. Все это вырисовывалось у него в голове уже по дороге вниз, туда, где ждали Барни и Алекс. «Ну?» — Алекс уставился в лицо Миллеру. Он, слегка развалясь, нога на ногу сидит на диванчике, но взгляд его встревожен. Это заметно. «Ножки гну», — не смог удержаться Рэй. «Похоже, мы прокололись. Ети нет, Полонский в полном отрубе, мычит да не телится. Видимо, накачали чем-то». «Опаньки!» — Барни подключился к беседе. «Интересные дела. Добычу нашу увели. А как же расчет? Мы-то свое дело сделали». Алекс даже не обратил внимания на его слова. «Скажите, что вы там увидели в номере? Поподробнее». «Да что, дверь была не заперта, Полонский на кровати свернулся. Я его в чувство привести не смог. Он плачет». «Что?» «Ну, плачет, хнычет, как младенец, и палец сосет. Я ж говорю, накачали наркотиками или чем-то. Клетка смята, дверца вырвана с корнем, будто руками мяли, как пластилин. Лампа еще, ночник, у кровати в каждом номере такие, разбит вдребезги. Один чемодан стоит закрытый, другой открытый, лежит на столе. Это все. Алекс думал недолго. Так, все ясно. Сейчас вы подниметесь еще раз к нему в номер. Ключ у вас, Миллер? Да, вот он. Подниметесь, клетку положите в пустой чемодан, принесете сюда. Другой оставите, где он есть. И быстро. Я отвезу вас в аэропорт. Расчет получите, как было сказано, по возвращении в Лондоне. Даже не думая спорить, они вернулись в номер Полонски. Барни только хмыкнул, глянув на свернувшегося калачиком шефа. Клетку они разобрали и помятые ее детали сложили в чемодан. «Я сейчас. Погоди маленько, малыш». Рэй уже стоял в дверях. Барни поднял с пола кожаный кейс, открыл его и вытащил биопеленгатор. «Отчитываться больше не перед кем. Так что прости, Юзеф». Волшебный приборчик перекочевал вглубь кармана. Для верности Такер еще и похлопал по нему. «Что-то мне не весело, малыш». Алекс высадил их перед помпезным зданием аэропорта цвета желтого итальянского травертина с высокими ионическими колоннами, балюстрадой на крыше и двумя стеклянными павильонами по сторонам, как раскинутые крылья, в одном вылет, в другом прилет. Внутри это был самый обычный провинциальный аэропорт, не лучше и не хуже тех, которых им доводилось просиживать часы до отлета. Они сидели в баре. До рейса на Лондон было еще без малого 2 часа. Барни крутил в ладонях стакан с уже изрядно потеплевшим коньяком. Если он вот так начинал забавляться с выпивкой, значит и впрямь чем-нибудь сильно озабочен или недоволен. Рэй же, наоборот, старательно наливался пивом. Он уже почти прикончил 2-ю кружку и думал, брать или не брать 3-ю. Ему тоже было муторно. Вся эта затея с Йети неожиданно закончилась провалом. Причем провалом каким-то непонятным. «Ты думаешь, это габисты забрали детеныша?» «А нас тогда почему не повязали? Что-то не сходится, малыш». «Если они шли за нами все время, то и должны были накрыть всех, всех пиявок одним сачком, раз и выловить. А может, с американцами ссориться не хотели, поэтому свое забрали, а нам позволили смыться». «Смысл в этом видишь?» «Нет, вот то-то и оно. Меня больше другое волнует». Такер еще раз повращал стакан в ладонях, глядя, как по его стенкам маслянисто-медленно стекает коньяк. «Меня больше наши заказчики волнуют». «Чего вдруг? Ты ж раньше на этот счет не переживал. Платят, и ладно». «Раньше не переживал, а теперь вот распереживался. Ты сам видел, как Полонски на профессора похож. Скорее на морпеха, чем на научника». «И ты пока вчера гулял?» «С чего ты взял, что я гулял?» «Да зашел к тебе вечерком, а тебя нету». «Да я не об этом. Я вчера одному своему приятелю позвонил. Мы с ним в старые годы, да неважно. Он в библиотеке Конгресса работает. Я его попросил поискать, что за генетический центр в Орегоне, про который нам Юзеф втирал». «Втирал? Во, нет никакого такого института в Орегоне. И не было. В библиотеке там про все какая-нибудь информация есть. А вот про, как там его, генетической истории человека ничегошеньки нет. Ни в одном каталоге. И еще, почему мы возвращаемся в Лондон, а не в этот самый Орегон или хоть куда-нибудь еще в Штаты? Рэй слушал своего старого приятеля, и все сомнения, что он пытался только что утопить в паре кружек пива, снова всплыли у него в мозгу. «Думаешь, мы работали на вояк или на разведку? На чью тогда?» «Да не суть. Кто бы они ни были, а мне в их объятия что-то лететь совсем не хочется». Барни резким движением вылил в рот свой коньяк, поморщился. «Возьму еще». Он поднялся, пошел к барной стойке. Заработало радио, музыкально пробулькало, и женский голос начал читать объявления по-русски, а потом сам себя перевел на английский. «Через полчаса заканчивается посадка на рейс до Сан-Томе». Барни вернулся с новым стаканом коньяка, уселся и стал теперь вертеть в ладонях его. «Сан-Томе? Я там был, когда своего диплодока отснял. Съездил туда развеяться. Там в пещере Бока де Инферно, рот ада, значит. Ничего дозванится, да? Так вот, говорили, там поселился какой-то очередной монстр. Змей, что ли, или дракон? Сейчас не помню уже. Но тогда сезон дождей начинался, и я свалил. А сейчас сезон дождей как раз заканчивается». Они переглянулись. Радиодевушка второй раз начала говорить про посадку до Сан-Томе. Мимо шли люди с сумками и чемоданами. С другой стороны, за стеклянной стеной, самолеты готовились улетать. Барни быстро махнул в рот свой коньяк. «Слушай, малыш, а где у них тут продают билеты?»